Алло? Алло, Ирина Васильевна? Алло. Алло, Ирина Васильевна? Да. Здравствуйте. Вы сантехника вызывали? Да. А с 25 числа у нас теперь ОДС коммерческая, не государственная. Все вызовы платные. Приход в мастер обойдется в 2500. Так, мне нужен Игорь, вот телефон, вот мне нужен мастер, телефон, который вы запишите. А почему? Дело в том, что он мне делал эту машинку. Вот сейчас получилась такая вещь. Делал, да, а какого числа он к вам приходил? Ну, он приходил там недели две назад, а дня три назад внизу под моей квартирой. Это у вас какая прочищали? Квартира? А? У меня 24-й. Нет, я знаю. А квартира извините, внизу? Извините, с кем я сейчас говорю? С диспетчером. Алексей. Диспетчером? Да, диспетчер Алексеев. А у вас нету начальства сейчас здесь? А? Начальника нету у вас здесь сейчас? Нет, начальника нету. Вчера... Но это не связано со мной, понимаете? Это связано с работами сантехника. Вот то, что произошло. А какой оплате вы мне говорите? Хорошо, ну и с этим разберемся. Скажите, пожалуйста... Давайте мы с этим разберемся, да. И посмотрите, что несколько дней назад вы прочищали квартиру ниже меня, 22-ю. Может быть, это результат вот этого. 22-ю? Да. А, дело в том, что еще... Ну, неважно, давайте, пусть сюда идет мастер, и желательно вот тут телефон... Ну, смотрите... Да, это вы очень волнуетесь об оплате, а не волнуетесь о качестве ваших работ. Нет, просто как вам сказать? Ваша фамилия, дайте запишу. Алексеев. Алексеев? Да. Зовут? Антон. Ну, вы не похожи на Алексеева Антона по голосу. В смысле? Ну, в смысле, вот так, не голос это Антона Алексеева. Нет. Ну ладно, давайте. В общем, я жду сантехника. Нет, подождите. У нас просто дело в том, что еще вызов 20-ю квартиру. Вот. Может быть, все это связано. Я не знаю, что тут творится у нас с нашим каналом. А. Вот хорошо, что я сейчас оказалась дома, когда это у меня произошло. У меня открылась машинка, из нее вылилась куча воды. Машинка у меня подключена на кухне. Вызов у вас, наверное, тоже связан с кухней. В 20-ю, да. Ну там просто... Ну вот так вот, значит, что-то идет у нас по всем этим водопроводам. А вы мне толкуете о коммерции. Наверное, с вас я должна взять деньги. Почему я вам должна платить за то, что у меня что-то произошло не по моей вине? Не, ну если не по вашей... Вы сначала разберитесь, а потом звоните и требуйте, вымогайте деньги. Подождите, если это не по вашей вине, мастер... Если не по моей, тогда мы будем говорить. Да. Давайте, я жду мастера. Послушайте. У вас что? Есть из 20-й квартиры? У меня 24-я. Да, вот, у него... Я вас жду в 24-й. Подождите, У меня совершенно по непонятной причине набирается вода в машинке. Непонятно, откуда она идет. Грязная вода. А вы мне что-то толкуете о том, что сейчас, я должна платить. Подошел директор... Я делала вызов 10 минут назад. Так вы мне перезваниваете и говорите, чтобы я вам деньги дала. Ну как вам не стыдно? Где ваша совесть? Послушайте, сейчас подошел директор. Слушаю. Он сейчас, я ему даю трубку, поговорите с ним. Сейчас, знаете, возьмите. Какую трубку? Совсем обалдел. Алло. Уже. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Кто это говорит? Исаев Михаил Николаевич. Нет, ну Михаил Николаевич мне не нужен. Мне нужен, знаете, скорее всего, сантехник Игорь. Дело в том, ну, что я исполняю... Михаил Николаевич, вы тоже сантехник, да? Я исполняющий обязанности директора. Ответственное лицо. Вы исполняете обязанности директора. Да. Ну хорошо, Михаил Николаевич, вот у меня произошла такая ситуация, я срочно вызываю мастера. Я понимаю все. Я все понимаю. Дело в том, что ОДС... Что дело-то? ОДС сейчас перешел на коммерческую основу. Это да сейчас... ради бога, при чем тут коммерческая? Вы понимаете, что это по вашей вине у меня хлещет из машинки вода. И я должна за это вам, Михаил Николаевич, заплатить? Ну, мы балансное жилье обслуживаем больше бесплатно. Вот давайте приходите и посмотрите, что произошло и почему. Ведь это же вы, значит, так где-то что-то починили, что у меня идет вода из машинки. В любом случае вызов мастера должен быть оплачен. Вы сначала выясните, в чем дело, что сделали ваши мастера, что вот такая вещь произошла. Мы их можем не вызывать. Вы должны платить за то, что ваши мастера плохо починили чьи-то квартиры? Мы тогда не будем вызывать вам мастера. Если вы отказываетесь... Мы тогда не будем к вам вызывать сантехника. Почему же вы не будете? Ну, потому что вы же не хотите оплачивать данный вызов. За что оплачивать? Вы мне нарушили. Вы понимаете, я могу, ну, я не знаю, ну что, в суд подавать, что вы мне испортили квартиру? Вы мне еще не испортили. Ну, возможно, вы нижние залили. Я требую сантехника, чтобы он посмотрел, что это за... Что у меня произошло. За что я должна платить? За то, что неправильно работает? 2 дня назад вы чистили, или 3 дня назад, квартиру подо мной. Вот сейчас у меня машинка подключена на кухне. Набралась воды по уши, понимаете, и вода эта вылилась. Но это неисправность, это неисправность стиральной машины, скорее всего. Нет, мой друг, у меня инженерное образование, я кандидат наук. Это не неисправность машинки, это неисправность вашего этого стока. 2 года назад у нас была аналогичная ситуация, с тросом пробивали, вскрывали все трубы и с тросом пробивали, ходили ваши сантехники. Причем аварийка приезжала к нам, городская. Вот приходите, посмотрите, в чем дело. Ну, понимаете, что я мы сейчас... Я с машинкой отдельно могу разобраться. Дело же не в машинке. Дело в том, что идет сплошняком вода, неизвестно откуда. Вот приходите, посмотрите. А вы в 20-ю вызываете, и тоже на кухню. Обратите внимание, у вас общая неполадка. Ну, там и мужчина вот это... согласился оплачивать услугу вызова. Вот Святослав Викторович. Блинков. Он оплатил, согласился оплачивать услугу. Дело в том, что у нас сейчас это частная, у нас компания коммерческая, мы больше не обязаны делать бесплатно какие-либо работы. Подождите. Соответственно, если Что значит какие-то работы? Вы же у нас с вами договор с вашей организацией. Я знаю, нет. То было. Это не личное, муниципально... Это было не личная моя, понимаете, просьба. Я не поясню, вот когда я себе смеситель делала, я вызывала и заплатила мастеру. Это не моя личная просьба. Это работа коммуникации, которую вы должны оплачивать по договору. Вы что, коммуникацией тоже не занимаетесь? Занимаемся, но только на коммерческой основе. Та организация, с которой у вас был... Подождите, секунду, а вы что, зарплату не получаете? У нас сейчас произошла реорганизация. Секунду, вы получаете зарплату ежемесячно? Да. Да? За что? Из бюджета нашей компании. А за что вы получаете зарплату? Ну, из бюджета, за то, что я работаю. А чего же вы работаете и не идете ко мне? Вот ну, вы потом... работаете, то есть вы получаете из бюджета зарплату за обслуживание коммуникаций, плюс еще с меня? Ну, выходит, что так. Нет, так не выходит, мой дорогой. Вот возьмите и почитайте, какие работы вы должны выполнять, получая зарплаты, а какие нет. Вот это связано с коммуникациями, которые идут у нас по всему. Вот вас Блинков вызывает, вот и вы ко мне подойдите, и я знаю уже, в чем дело. У вас там трубка в трубах, понимаете? Сначала она была в 22-й, теперь она спустилась в 20-ю, и она, поскольку у меня машинка подключена, она вылезла у меня в машинку. Из машинки идет грязная вода. А она у меня подключена, машинка. К водопроводу, к общему. Ну, Михаил Николаевич, ну что ж вы действительно как дитя. Не надо думать, что все мы глупее вас. Вы, значит, в прошлый раз, вот несколько дней назад, так почистили 22-ю, что вы не дочистили до конца, что 20-я пошла ниже. Сейчас вы будете собирать деньги с 22-й, с 20-й, с 24-й. За что? Ну, Михаил Николаевич, ну это 2×2=4. Ну, 2×2. Ну, вы понимаете, что у нас частная компания. Мы платно это делаем. Ну, давайте опять начнем с вашей зарплаты. Зарплату получаете? Ну, это произошло вот 25-го числа. По сути, вы зарплату получаете 25-го числа? Значит, вы с 25-го числа зарплату больше получать не будете? Буду из нашего фонда частного. Но дело в том, что договор, который был заключен на обслуживание вашего жилья с ОДС, он больше не действителен, потому что того ОДС больше нету. Оно реструктуризировано. Мы выкупили здание, сейчас они являются частными. Вы понимаете? Хорошо. Мы с вами договор не заключали, поэтому вы, бесплатно может быть, вам деньги. Мы договор не заключали, но то, что вы наделали несколько дней назад, и у меня полезла вода, и счастье, что у меня нет ни паркета, ни там какого-то, понимаете, евроремонта, то есть вы мне ничего не испортили, но могли испортить. Если бы я не оказалась в доме, вы бы промочили нижнюю квартиру, которая в очень богатом евроремонте. И вам бы пришлось за это платить. Частно вы сделали или не частно, потому что это ваша ошибка. Это ваша квартира. Но я находилась в доме, вот в тот момент, прямо в этом же месте, около раковины, чистила картошку, когда машинка открылась и вода полилась. Я ее подхватила. Босиком все скинула, мгновенно подхватила. Простынями, понимаете, вот постельное белье, кстати, испортила. То ж кинула, некогда было даже ничего. Выскочила из грязного белья, новое, кстати, постельное белье, ну, может быть, я стираю в этой же машинке. Подхватила, тут же бросилась вам звонить. Понимаете? Это значит, вот ошибка, два дня назад вот произошла вот эта фигня у вас. Да, может быть, три дня назад. Ну, точно могу даже вспомнить, когда, но, в общем, сейчас не хочу. А сейчас я вам даже скажу, как бы, какого числа это было. Это было 26-го. Вот, это было 26-го. 26-го чистили. Ко мне заходила соседка снизу, просила ваш телефон. Чистили, я слышала, звучали там с этим стросом, все. Ну, видимо, вот так почистили, что не до конца. Все вот у меня за эти дни скопилось и полезло. Видите, вас и 20-е вызывает. А 20-я, она тоже под вами находится? 20-я под нами, да, это наш стояк. Это наш общий стояк. 20-я подо мной, я 24-й, ниже 22, ниже 20-я. Это все... Ну, и забивается-то снизу всегда. Если забилась 20-й, значит, это внизу засор. Ну и что? Ну, да, дорогой мой, 2 года назад у нас было, у нас тоже забилось, у нас до верха была пробка, везде лезла эта вода. Везде она вылезала. И мы не могли ничего делать. Да, она была внизу. Так, ну, что, ну вам же ясно, если вода сливается вниз из верхней квартиры, а там она торчит, она же должна куда-то деваться. Вот она и лезет наверх. Да, потому что внизу. Вот если было бы надо мной, мне было бы не страшно. Ну, вы же сантехник. А это подо мной. Подо мной. Вниз она не проходит. Все нижние этажи дуют туда воду. Понимаете? Там она застряла, и она лезет к нам. Она лезет в раковину, ко мне она влезла в машинку. Потому что у меня машинка туда подключена. Это, наверное, это в 20-й, значит, проблема. Ну, наверное, в 20-й, но мне хочется, чтобы все-таки вы сюда подошли и посмотрели. Я, во-первых, не знаю, как эту воду слить, я боюсь машинку включать. Потому что я ее включу, а внизу-то у вас пробка, как выяснилось. Значит, она опять никуда у меня не пройдет. Я же не могу ничего теперь делать. Потому что все вниз идет и наверх ко мне. Вот она вся вот тут вот у меня собралась. Большая емкость. 5 литров или сколько? 5 литров в машинке. Вот такая вот история. Значит, ну, вам, хорошо. Николай Николаевич, сначала надо выяснить, что да как. Потом разговаривать о деньгах. А потом мы уже посмотрим, какие вам зарплаты платят. Вот сейчас, в свете того, что вы мне рассказали, я поговорю с нашим старшим по дому, весьма толковой дамой, и она пойдет, она экономист, она выяснит, получаете вы какие-то деньги из бюджета или не получаете. Если не получаете, значит, может быть, мы с кем-то еще там заключим. То есть мы будем уже думать теперь так. Ну и, конечно, будем выяснять, откуда у вас, будут ли у вас зарплаты теперь или не будут. Значит, вы теперь за работу свою вообще не отвечаете. Вот что-то вот наделали по коммуникации. Это вы не личную какую-то исправляли вещь, а коммуникация, это всегда входило в раньше в обслуживание. Я понимаю, лампочку вернуть, смеситель поставить, да, я за это плачу. Но коммуникация, отопление, это все у нас было на зарплате вашей. Теперь нет. Ну, мы, наверное, мы к вам не пойдем, потому что проблема в 20-й. Мы, наверное, лучше туда отправим, вот, слесаря. Ну, отправляйте. Ну, а как вот вы думаете, вот у вас техническое образование есть? Вы как сантехник-то, или вы, может быть, электрик? Вот я с вами беседую. Может быть, вы не понимаете в сантехнике ничего? Ну, в общем, в целом понимаю. Ну, в общем, в целом, ну как же вы понимаете, если вы говорите, как вам может пойти, когда это ниже вас засорилось? Как же вы понимаете? Это же элементарно. Вот если бы выше меня засорилось, ко мне бы не пошло. А раз ниже, то ко мне идет. Значит, не понимаете? Значит, мы в нижнюю квартиру пойдем. Жалоба поступила бы еще из 20-х. Значит, как вы, Михаил Николаевич? Да. И фамилия? Я же вам уже называл. Нет, вы не называли. Исаев. Как? Исаев. Иксаев? Исаев. Исаев. Вот тоже интересно. Вот Исаев, значит, Михаил Николаевич, то есть вы исполняете обязанности заведующего и совсем не разбираетесь в технических коммуникациях. Ну, как так это может быть? Ну, я же руководитель, а не сантехник. Как это, ну, вы руководитель? Ну, вы же все должны технически, хоть мало-мальски, быть образованы. Ну, у нас частная компания. Мы что хотим, то и делаем. Что хотите, то и делаете. Ага. Так, понятно. Ну, вот, знаете, после беседы с вами мне совершенно очевидно, что, да, что вы, видимо, ну, ясно, что как-то с зарплатами это у вас должно быть совсем никак 25-го. Значит, ни из какого бюджета вы не должны получать деньги после всего, мы что не я получаем. Сейчас... Но мы и делаем бесплатно. Вы больше не будете их получать. Конечно, если такое у вас положение, ну, как же вы будете получать? За что? Не за что вам получать. Значит, из бюджета вы не будете получать. То есть у вас частная компания, хозрасчет. Сколько мы вас денежек принесем, столько вы и будете. Вот так вот, да? Да. Понятно. Ну, понятно. Значит, бюджет никак. То есть обслуживание, это, то есть это надо ставить вопрос уже на верхнем уровне. Ну, мы этим займемся, Михаил Николаевич. Да, и бюджетом, и зарплатами вашими обязательно. Ну, давайте. Значит, вы в 20-ю идете, а что мне делать в моей 22-й? 24-й, вернее. Вот у меня в машинке вода. Ну, а что мы у вас должны делать? Если засор, вы же сами понимаете, что засор внизу. Мы туда отправим человека. Зачем ему... Ну, давайте, идите туда, отправляйте, посмотрим, как будут дела. Михаил, можете давайте подойти тогда туда, там, если что. Посмотрите, я подойду, там вместе, я там, подойду. Будут канализацию, наверное. Человек пошел уже туда? Ну, должен подойти вот сейчас. Должен. Ну, давайте, да. Подходите.